председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, присылали корзину цветов президент Федеративной Республики Нигерия и главнокомандующий вооруженных сил Нигерии Мухаммаду Бухари. Корзину цветов в адрес Ким Чен Ына передал 12 июля временный поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия в нашей стране через соответствующего работника.